«Гайдуки?» — прошептала мадам. «Знаю», — кивнул сержант и нахмурился. «Потому что с гайдуками он и довольно близко познакомился еще прошлым летом во время своей дружбы с Матео Шиляном. И он еще раз посмотрел на гайдуков, а потом и очень быстро, и это случилось как-то само по себе». Взгляд сержанта перескочил на ту подводу, рядом с которой шел Чика. Перескочил и уже не мог оторваться. Да это и неудивительно, потому что сразу даже и не перечислишь, чего только не было на этой сказочной подводе. Поросята, фазаны, индюки, куропатки, верощака, гультайский бигас, бобровые хвосты. Было там и вдоволь того, чем все это запивают добрые люди. Кменовка, полыновка и просто штуденная. И мало того, что рты так и разевались сами собой, а глаза слезились от радости. Мало. Хлебосольный пан Юрик Шабека еще и нахваливал угощение. И если бы Шабека все решал сам по себе, то, может, все тогда и закончилось бы славной и, что еще куда важнее, сытной пирушкой. Но ведь пан Шабека был тогда при подводе не один, а с ним еще были его гайдуки. Они к тому времени уже спешились и встали с обоих боков своего господина, чтобы по первому же его слову или даже движению бровей сорвать с плеч ружья или выхватить из ножен сабли, длиннющие так называемые корабели. Но, правда, пан Шабека ничего им пока не приказывал и даже бровями не двигал, а просто будто все уже полностью высказал, будто у него все ему известные слова закончились, и он молча осмотрелся. Получилось, что на гайдуков. И гайдуки тоже смотрели только на него, то есть все еще ждали приказа. Однако Шабека молчал. И эта пауза уже начинала казаться томительной. Тогда Бродовский, заложив руки за спину, решительно выступил вперед и также решительно сказал вот такое. — А что? Я прекрасно понимаю пана Юрика. Это его нынешнее недоумение. Еще бы! Ведь пан Юрик со своей стороны сделал все, что было в его силах. Вот, и тут пан Бродовский широким жестом указал на подводу. Полюбуйтесь еще раз. Это вклад пана Юрика в общее дело. Весьма весомый вклад. Однако видим ли мы, господа, хоть что-либо в ответ? Тут Бродовский мельком, будто невзначай, глянул на сержанта и тут же снова повернулся к своим землякам и продолжил еще жарче. — Увы, ответа нет вовсе, и поэтому я вот что хочу вам сказать. — Нет, господа, так не годится. Ведь даже великого Наполеона мы согласились потчевать только после того, как он наобещал нам восстановить границы 72-го года и все прочее. Так что, я думаю, будет вполне справедливо, если мы опять... И вдруг он замолчал, потом резко спросил: «А вы, пан Юзеф, что на это скажете?» «Что я — рассерженно сказал Вержбицкий. — Я, как и все. — Ну хорошо, тогда и Бродовский уже повернулся к побелевшему от гнева Смыку. Но тут Улан поспешно выступил вперед и, обращаясь к Дювалю, сказал: — Мне очень неприятно, господин сержант. Ну, я еще раз извиняюсь. Но мало ли, что люди с пьяну, это я про них, наговорят. А вы их не слушайте. А лучше берите все, что вам здесь нравится, и сколько вам надо. И тут он широким жестом указал на подводу пана Шабеки. От меня лично вам лично, сержант, и моя сабля вам в этом порукой. И тут он и вправду поднял саблю. И сержант видел, даже больше чуял, что все это очень серьезно. И Улан от своих слов, если что, не отступится. Так что чей будет верх, еще трудно сказать. И все-таки сержант отрицательно покачал головой. — Как? — оскорбился Улан. — Вы что, мне не верите? — Верю. — Тогда в чем дело, я не понимаю? — Я сыт. — И также и мои солдаты. И сержант резко встал от костра и велел встать. — Всем встать, я сказал. — А вы, мадам? — Мадам подала ему руку. Сержант помог ей встать. Тогда с очень большой, просто великой неохотой начали вставать от костра и солдаты. — А! — сердито воскликнул Улан. — Это зря! — Пусть бы болтали, что хотели, вы не слушайте. — Да им сейчас, господа! И тут Улан, замолчав, осмотрелся. Но его земляки на него не смотрели. Пан Кукса прикладывал снег к рассеченной щеке, Бродовский продолжал жечь бумаги, Смык молча хмурился. И также молчалив был и сержант. Больше ни слова не сказав, он сдержанно кивнул Улану, неспешно сел в седло и уехал. И весь его маленький отряд последовал за ним. И никто им в этом не препятствовал. Ну, разве что только в самом начале, когда они только сели в седло, пан Шабека что-то крикнул своим гайдукам, и те сразу схватились за ружья. Но и мадам тут же крикнула, очень сердито, между прочим. И гайдуки остановились, мадам повернулась к пану Шабеке, пан Шабека виновато улыбнулся и даже развел руками. Мадам повернулась к солдатам и быстро сказала: — Едем, то есть марш, и все ее послушались, как командира. И сержант ей не возражал. Вот так они тогда уехали. Уезжали не спеша, без лишней суеты, чтобы никто не мог подумать, будто это бегство. И вот что еще. Никто из них тогда не оглядывался. Даже когда громко кричал Улан, а Бродовский ему отвечал тоже криком. — Пустяки, — объяснила мадам. — Не обращайте внимания, они скоро помирятся. И очень скоро эти крики и в самом деле прекратились. И отряд ехал дальше спокойно и молча. И так они тогда отъехали уже довольно далеко, когда Гаспар, которого до этого не было ни слышно, ни видно, вдруг сказал: «Бедный Курт! Он и так мечтал отведать жареного гуся». «Вот этого?» — с невинным видом спросила Чика. И тотчас из его сидельной сумы едва ли не сам собой выпорхнул гусь, ароматный, обжаренный с корочкой. Все невольно остановились. «Где ты взял этого?» — начал было Дюваль, но тут же смущенно замолчал. А Франц сказал: «Давайте я разделю. Я умею делить на шестерых». «Нет, хватит, ты делил в Смоленске», — строго отрезал Чика. «А теперь буду я, так, значит, так. Ага, нет». И сокрушенно вздохнув, Чика протянул гуся Хосе. «Нет, лучше ты, а то я боюсь, не выдержу и сделаю что-нибудь не так». Хосе подумал и передал гуся Гаспару. И тот решил следующим образом: «Сержант ведет нас вперед, и он, соответственно, получает правую ногу, потому что командир всегда прав. Мадам, да... Мне кажется, что вам, сударыня, с господином сержантом по пути. Но так как не вы его, а он вас конвоирует, то вам поэтому левую. А ты, Чико, как самый умный среди нас оставшихся, получишь голову». «Нет-нет, не вытерпел Чико. Здесь надо совершенно иначе». Он схватил гуся, вырвал у него ноги и передал их Дювалю и мадам со словами: «Езжайте, господа, а мы тут и уж сами разберемся». Солдаты отстали, и долго еще было слышно, как божился Чико, ругался Хосе, обижался Франц и что-то тихо, но убедительно доказывал Гаспар. Потом они замолчали, а мадам, как она не стеснялась, однако очень скоро съела свою долю и посмотрела на сержанта. Сержант тоже смотрел на нее долго и внимательно. Потом сказал: «Извините, но мне было строжайшим образом приказано доставить вас в добром здравии». И с этими словами он протянул мадам правую и вовсе не тронутую гусиную ногу. «А вы?» — дрогнувшим голосом спросила мадам. «А я, знаете ли, если долго не ем, то привыкаю», — просто, но твердо ответил сержант. — «Это у меня с детства». — «Вы это делаете потому, что вам это тоже так приказано?» Сержант обиделся. — «Нет, я это делаю потому, что я так хочу». А потом и вовсе не сдержался и сказал: «И если бы у меня была 1000 гусей, и к тому времени я не ел уже 1000 дней». Но тут он опомнился и сконфуженно замолчал. А не менее сконфуженная мадам молча приняла угощение, в то время как метель мела без всякого смущения.